печени, почек, суставов, всего организма. Все системы моего организма начинают работать четко и ритмично, омолаживаются, исчезают морщинки на лице, на коже. Спокойным, глубоким стал мой сон. Я становлюсь спокойным, уравновешенным, уверенным в себе человеком. Мне близки заповеди оптималистов. Спешите делать добро, выбрался сам, помоги другому, если не я, то кто же? И я спешу передать тело моего сердца, моей души, мою радость, прозрение другим людям. Я люблю себя, свои глаза, я люблю людей, люблю жизнь, я радуюсь жизни, я счастлив. Солнце и естественный свет — мои друзья. Жизнь, жизнь, жизнь из нашей аптечки. Пожалуй, две самые основные причины появления бельма на глазу — ушиб и инфекция. Конечно, лучше бороться с ним сразу, потому что запущенное бельмо может привести и к атрофии глазного нерва, и к другим неприятностям. На тот счет имеется очень простое деревенское средство. Выжмите сок одуванчика или чистотела и по капелечке в глазик. Если бельмо свежее, то эта капелечка очень быстро с ним расправится. Если же бельмо уже привело к расстройству зрения, то помогает настойка из сельдерея. Закапывайте ее утром и вечером. Остальные средства по борьбе с бельмом несколько радикальные, но эффективные. Казалось бы, лук для глаза – когда его чистишь, то и сложности появляются. Слезы просто сами льются без всякой причины, что говорится. Кстати, подмечено, что как раз поплакать именно таким образом преполезно для ваших глазах. Так вот, если смешать сок лука с медом, досмазывать помогает. Или, скажем, пудру сахарную посыпать на роговицу, да еще и поморгать с нею, так постепенно-постепенно пленка мутная очищается. Летом соскоблите с дерева свежей пихтовой живицы, смолы, и на ночь закапайте в глаз по капле. И даже застарелое бельмо рассосется. Можно желчью рыбы попользоваться, когда чистите ее, прекрасно очищает. Только не дергайтесь, когда жжение начнется. Не сбрасывайте миганием желчь с роговицы. Утром промойте глаз холодной водой, а к вечеру снова повторите процедуру. С третьего раза все может рассосаться. Даже простое мыло, густо разведенное, способно согнать бельмо. Глава 7. Как стал здоровым японский мальчик Катуцзо? В этой главе мы продолжим беседу о наших возможностях и путях к исцелению. Узнаем о способности каждой маленькой клеточки организма к самовосстановлению. Познакомимся с системой здоровья Катуцзо Ниши и, как всегда, вернемся к дневничкам и сочинениям. Вполне возможно, сегодня у некоторых из вас несколько пошатнется представление об ортодоксальном здравоохранении. И не такие пьедесталы нынче падают, поэтому я уверен, вы стойко перенесете то, о чем я хочу вам сообщить.